Леонид Пантелеев. Пакет. Читает Александр Водяной. Но тут, понимаете, на мое счастье, отворяются двери, вбегает молоденький офицер и кричит: «Господа, господа, извиняюсь, генерал едет!» Вскочили тут все. И мой белобрысый этот тоже вскочил и тоже побледнел, как покойник. «Ой, — говорит, — что ж ты такое? Что же ты, батюшки, смирно!» — орет. «Немедленно выставить караул! Немедленно все на улицу встречать, а там она жива!» И все побежали к дверям. А я остался один. И со мной молодой казак в английских ботинках. Тот самый казак, который меня пожалел и мне переобуться позволил. Помните? Стоит он у самых дверей, винтовкой играет и мне в лицо глядит. Глаза у него, понимаете, неясные. Улыбается, что ли? Или, может быть, это испуганные глаза? Может быть, он боится? Боится, что я убегу? Не знаю. Мне рассуждать было некогда. Я сунул руку в карман, нащупал пакет и думаю. Вот думаю, последняя загадка. Куда мне пакет девать? Уничтожить его необходимо. Но как? Каким макаром уничтожить? Выбросить его нельзя, ясно. Разорвать невозможно. Что вы? Разорвешь, а после черти его по кусочкам склеят. Нет, что-то такое нужно сделать, что-то придумать. Стою, понимаете, пакет щупаю и на своего надзирателя гляжу. А надзиратель, ей-богу, улыбается. Смотрю на него, улыбается. Подозрительная какая-то морда. То ли он мне сочувствует, то ли смеется. Пойми тут. И главное дело, винтовкой все время играет. А что, думаю, дать ему, что ли, пакет на Аллаха? Вот, дескать, друг, возьми и спрячь, пожалуйста. Нет, думаю. Нет, ни за что. Подозрительная все-таки морда. Очень, думаю, подозрительное. Но, дьявол, куда же мне пакет девать? И тут я придумал. Фу, думаю, об чем разговор? Да съем, понимаете, съем, и все тут. И сразу я вынул пакет. Не пакет уж, конечно, какой там пакет, а просто тяжелый комок бумаги. Вроде булочки, вроде такого бумажного пирожка. Ох, думаю, мама, а как же его мне есть? С чего начинать? С какого бока? Задумался, знаете, непривычное все-таки дело. Все-таки ведь бумага не ситник и не какой-нибудь блеманже. И тут я на своего конвоира взглянул. Улыбается, понимаете? Улыбается, белобандит. Ах, так, думаю. Улыбаешься, значит. И тут я нахально, назло, откусил первый кусочек пакета. И начал тихонько жевать. Начал есть. И ем, знаете, почем зря, даже причмокиваю. Как вам сказать? С непривычки, конечно, не очень вкусно. Какой-то такой привкус, глотать противно. А главное дело, без соли, без ничего, так, сухомятку жую. А мой конвоир, понимаете, улыбаться перестал, и винтовкой играть перестал, и серьезно за мной наблюдает. И вдруг он мне говорит, тихо-то говорит: «Эй, говорит, хлеб да соль. Удивился я, знаете, что такое. Даже жевать перестал. Но тут за окном, на улице, как загремит, как залает. Ура, ура, ура! Коляска как будто подъехала, бубенцы зазвенели. И не успел я как следует удивиться, как в этих самых сенях голоса затявкали, застучали приклады, и мой часовой чучелом застыл у дверей. А я испугался. Я скомкал свой беленький пирожок и сунул его целиком. Я запихал его себе в рот и еле губы захлопнул. Стою и дышать не могу, и слюну заглотать не могу. Тут распахнулись двери, и вваливается орава. Впереди генерал, высоченный такой, косоглазый медведь, кубанской папахи, сабли гремит. За ним офицеришки лезут, писаря, вестовые. Все суетятся, бегают, стулья генералу приносят. И особенно суетится дежурный по штабу офицер. Этот дежурный глистопер уж прямо лисой лебезит перед своим генералом. «Пардон, — говорит ваше превосходительство, — мы, — говорит, — вас никак не ожидали. Мы, так сказать, рассчитывали, что вы как раз под Еленовкой держите бой». «Да, — говорит генерал, — совершенно верно. Бой под Еленовкой уже состоялся. Красные отступили. С Божьей помощью наши войска взяли Славяно-Сербск и движутся на Луганск через Ольховую». Подошел он к стене, где висела военная карта, и пальцем показал, куда и зачем движутся ихние части. И тут он меня заметил. «А это, — говорит, — кто такой?» «А это, — говорят, — пленный, ваше превосходительство. Полчаса тому назад камнем убил нашего караульного. Захвачен в окрестностях нашей конной разведкой». «Ага, — говорит генерал. И ко мне подошел и зубами два раза ляскнул. «Ага, — говорит, — сукин сын, попался, засыпался. Допрашивали уже?» «Нет, — говорят, — не успели. Обыскивали?» «Эх, застыл я, товарищи. Зубы плотнее сжал и думаю. Ну, думаю, правильно. Засыпался сукин сын». А все, между прочим, молчат. Все переглядываются, плечами пожимают. Неизвестно, дескать, не знаем. И тут вдруг, представьте себе, мой землячок, этот самый казак в английских ботинках, выступает. «Так точно, — говорит, — ваше превосходительство, — обыскивали». «Когда?» «А тогда, — говорит, — когда он без памяти лежамши был». «Ну как? — говорит генерал. — Ничего не нашли?» «Нет, — говорит, — нашли». «Что именно?» «Именно, — говорит, — ничего. А нашли тесемочку». «Какую тесемочку?» «Вот, — говорит, — и вынимает из кармана ленточку. Ей-богу, я в жизни ее не видал. Обыкновенная полотняная ленточка. Лапки такими подвязывают. Но только она не моя, ей-богу». «Да, — говорит генерал, — подозрительная тесемочка. Это твоя? — спрашивает. А я, понимаете, головой повертел, покачал, а сказать, что нет, не моя, не могу. Рот занят. И тут, понимаете, опять казачок выступает. «Это, — говорит, — ваше превосходительство, тесемочка неопасная. Это, — говорит, — плотницкая тесемка. Ею здешние плотники разные штуки меряют за место аршина». «Плотники? — говорит генерал. — Так ты что, плотник?» Я, понимаете, головой закивал, закачал. А сказать, что «ну да, конечно, плотник», не могу. Опять рот занят. «Что это?» — говорит генерал. «Что он, не мой, что ли?» «Хе-хе, да нет», — говорит офицер. «Должен вам, ваше превосходительство, сообщить, что 5 минут тому назад этот самый немой так здесь митинговал, что его повесить мало. Тем более, — говорит, — что он мне лично оскорбление сделал». «Так, — говорит генерал, — замечательно. Ну, подайте мне стул, я его допрашивать буду». Сел он на стул, облокотился на саблю и говорит. «Вот, — говорит, — мое слово. Если ты мне сейчас же не ответишь, кто ты такой и откуда? К стенке, без суда и следствия. Понял?» «Конечно, понял. Что тут такого особенного непонятного?» «Понятно. К стенке, без суда и следствия. Я молчу». Генерал помолчал тоже и говорит. «Если ты большевистский лазутчик, сообщи название части, количество штыков или сабель и где помещается штаб. А если ты здешний плотник, скажи, из какой деревни». «Видали? Деревню ему скажи. Эх, деревня моя, думаю, вам известна. Кладбищенской губернии, Могилевского уезда, деревня Гроб. И я бы сказал, да сказать не могу. Рот закупорен. А я об одном думаю. Как бы мне, думаю, мертвому после смерти рот не разинуть. Раскрою рот, а пакет и вывалится. Вот будет номер». «Нет, — говорит генерал, — эти, как видно, из тех комиссариков, которые в молчанку играют. Такой, — говорит, — скорее себе язык откусит. А впрочем, вот, — говорит, — мое распоряжение. Попробуйте его шимпалами. Поняли? Когда, — говорит, — захочет, приведите его ко мне на квартиру, а я чай пить пойду. Но только, — говорит генерал, — смотрите, не до смерти бейте. Расстрелять мы его всегда успеем. А нужно сперва допросить. Поняли?» «Так точно, — говорят, — ваше превосходительство. Будем бить не до смерти, как следует». Но генерал чай пить ушел, а меня повели в соседнюю комнату и велели снимать штаны. «Снимай, — говорят, — плотник, — спецодежду». Стал я снимать спецодежду. Свои драгоценные буденовские галифе. Спешить я, конечно, не спешу, потому что смешно, понимаете, спешить, когда тебя бить собираются. Я потихонечку-полегонечку расстегиваю разные пуговки и думаю. Положение, думаю, нехорошее. Если бить меня будут, я могу закричать, а закричу — обязательно пакет изо рта вывалится. Поэтому ясно, что мне кричать нельзя. Надо помалкивать. А между прочим, бандиты поставили посреди комнаты лавку, накрыли ее шинелью и говорят: «Ложись!» А сами вывинчивают шампала из ружей и смазывают их какой-то жидкостью. Уксусом, может быть, или соленой водой, я не знаю. Я лег на лавку, живот у меня внизу, спина наверху, спина голая. И помню, мне сразу же на спину села муха. Но я ее, помню, не прогнал. Она почесала мне спину, побегала и улетела. Тогда меня вдарили раз по спине шомполом. Я ничего на это не ответил, только зубы плотнее сжал и думаю, только бы, думаю, не закричать. А так все, слава Богу. Пакет у меня совершенно размяк, и я его потихонечку глотаю. Ударят меня, а я вместо того, чтобы крикнуть или там охнуть, раз и проглочу кусочек. И молчу. Ну, конечно, больно. Конечно, бьют меня сволочи, не жалеючи. Бьют меня по спине, и пониже спины, и по ребрам, и по ногам, и почем попало. Больно, но я молчу. Удивляются офицеры. Вот ведь, говорят, тип, вот экземпляр. Ну и ну. «Бейте его, братцы! Бейте его, пожалуйста, до полусмерти!» «Заговорит! Запоет каналья!» И снова стегают меня, снова свистят шампала. Раз, раз, раз. А я голову с лавочки свесил, зубы сдавил и молчу, помалкиваю. «Нет, — говорит офицер, — это так невозможно!» Что он такое сделал? Может быть, он и в самом деле язык себе демонстративно откусил? Эй, стойте! Остановились. Сопят. Устали, бедняжки. Ты, говорит офицер, плотник. Будешь ты мне отвечать или нет? Говори. А я-то дурак и ответил. «Нет, — говорю, — и зубы разжал, и губы, и что-то такое при этом у меня изо рта выпало и шмякнулось на пол. Ничего не скажу, — испугался я. «Эй, — говорит офицер, — что это у него там изо рта выпало? Королев? Королев, посмотри!» Королев подходит и смотрит. Смотрит и говорит: «Язык, ваше благородие!» «Как?» — говорит офицер. «Что ты сказал? Язык?» «Так точно, — говорит, — ваше благородие! Язык на полу валяется!» Дернулся я. Фу, думаю, неужели и вправду? Я вместе с пакетом язык жевал. Ворочаю языком и сам понять не могу, что такое. Язык это или не язык? Во рту какая-то гадость, оскомина, чернила, сургуч, кровь. Поглядел я на пол. И вижу, да, в самом деле лежит на полу язык. Обыкновенный такой, красненький, мокренький, валяется на полу язычишка. И муха на нем сидит, понимаете? Понимаете, до чего мне обидно стало? Язык ведь, товарищи, Свой ведь, не чей-нибудь. А главное, муха на нем сидит. Представляете, муха сидит на моем языке, и я ее ведьму согнать не могу. Ох, до того мне все это обидно стало, что я заплакал, ей-богу. Прямо заплакал, как маленький. Лежу на шинельке и плачу. А бандиты вокруг стоят, удивляются и не знают, что делать. Тогда офицер говорит. «Королев, — говорит, — убери его». «Слушаюсь, — говорит Королев. Кого убрать?» «Язык, — говорит, — убери, болван, не понимаешь?» «Ну, думаю, нет, шалите. Не позволю я вам надсмехаться над моим язычком». Проглотил я скорее слезы и заодно все, что у меня во рту было. Протянул руку, схватил язычок и в рот. И чуть зубы не обломал. Мать честная, никогда я таких языков не видел. Твердый, жесткий. Камень какой-то, а не язык. И тут я понял. Фу ты! Так это ж, думаю, не язык. Это сургуч. Понимаете? Это сургучевая печать товарища Заварухина, комиссара нашего. Фу, как смешно мне стало! Размолол я зубами этот сургучевый язык и скорее незаметно его проглотил. И лежу, и не могу, до чего мне смешно. Спина у меня горит, кости ломит, а я чуть не смеюсь. А над чем, вы думаете? Смеюсь я над тем, что бандиты уж очень испугались за мой язык. Вот испугались. Вот им от генерала попадет. Ведь им генерал что сказал? Чтобы они меня живого и здорового привели к нему на квартиру. А они? Офицер так прямо за голову хватается. «Ой!» — говорит. «Ай! Немыслимо! Чего он такое сделал? Ведь он язык съел. Понимаете? Язык уничтожил». «Боже мой, — говорит, — какая подлость!» И ко мне на колесиках подъезжает. «Братец, — говорит, — что с тобой? А? Зачем ты плачешь?» А я и не плачу, я смеюсь. «А, — говорит, — может быть, — говорит, — тебе лежать жестко. Ты скажи тогда, можно подушку принести. Хочешь, — говорит, — подушку. Отвечай. А я отвечаю. Что, говорит? А я говорю. Бы-бы. И головой трясу. Понимаете, будто я настоящий немой. Да, говорит офицер. Так и есть. Он язык слопал. А ну, говорит, ребята... «Сведем его, пожалуйста, поскорей в околоток к доктору. Может быть, с ним еще чего-нибудь можно сделать? Может быть, он не совсем язык откусил? Может быть, пришить можно?» «Одевайся», — говорят. Стали мне помогать одеваться, стали напяливать на меня гимнастерку, пуговки стали застегивать, будто я маленький и не умею. Но я отпихнул их и сам оделся. Сам застегнулся и встал. Встал на свои ноги. И ясно, что первое дело спину пощупал. Надо же поглядеть, что и как. И как вам сказать? Чешется. Липкая какая-то, противная стала спина. И ноги. Ноги еле стоят. Фух, да чего плохие стали ноги. А ну, говорят, пошли, Пошли. Выходим на площадь. Идем. Я иду. Офицер идет. И представьте себе, казачок в английских ботинках идет. Его фамилия Зыков. «Слушай, Зыков, — говорит офицер, — веди его, пожалуйста, поскорее в околоток, а я тебя сейчас догоню. Я, понимаешь, к его превосходительству должен сбегать». Подхватил он свою кавалерийскую саблю и побежал. А мы идем через площадь. Я впереди, а Зыков немного сзади. Винтовку свою он держит наперевес и молчит. Я говорю: «Послушай, земляк!» А он отвечает: «Молчать!» Я говорю: «Брось ты, братишка!» А он: «Не разговаривать! Смирно!» Вот ведь какой чудной! Вот белая шкура! Но я больше с ним разговаривать не стал и иду молча. Иду, понимаете, ковыляю и разные мысли думаю. И думаю все о том, что дело мое окончательно гиблое, что всюду, куда ни сунься, один каюк. Ну, сами подумайте, что мне такое делать? Бежать? Так сзади с винтовкой шагает. Беги, и все равно спасу нет. Нет, невеселое мое дело. Ох, до чего невеселое. Только одно и весело, что пакет слопал. Это да. Это еще ничего. Все-таки совесть во мне перед смертью чистая. А тут мы пришли в околоток. Это по-нашему, если сказать, по-военному. А по-вольному называется амбулатория. Или больница, я не знаю. Маленький такой деревенский домик. Окно открыто. Крылечко стоит. У крылечка и под окном на завалинке сидят больные. Очереди ждут. Один там больную руку на белой повязке качает, у другого нога забинтована, третий все время за щеку хватается, зубы скулят. Четвертый болячку на шее ковыряет, у пятого неизвестно что, просто сидит и махорку курит. И все, конечно, об чем-то рассуждают, чего-то рассказывают, смеются, ругаются. Мой конвоир говорит: «Здорово, ребята!» Ему отвечают: «Здоровы». «Куды, — говорят, — без очереди? Садись, 14-м будешь». Он говорит: «Мы без очереди. У нас, — говорит, — дело очень серьезное». «Со штаба?» «Ну да, — говорит. — Видите, комиссар заболел». «Ого, — говорят, — что же в нем заболело?» «А в нем, — говорит, — зуб заболел. Ему перед смертью особую золотую пломбу хочут поставить». «Ого, — говорят, — хохочут дьяволы, издеваются. Ну и тот, этот Зыков, тоже хохочет и тоже шутки вышучивает». «А ну, — говорит, — комиссар, садись, отдохни, покуда его благородие к его превосходительству бегают». «Да ты, — говорит, — не стесняйся». «Я не стесняюсь». Сесть я хотя и не сел, а слегка прислонился к столбику, на котором крыльцо висело. Стою потихоньку, спину свою о столбик почесываю и на этих гадов внимания не обращаю. Пускай, думаю, веселятся. Жалко, что ли. Больные все-таки. Скучно ведь. А сам и не слушаю даже, чего они там про меня зубоскалят. Я, понимаете, природой любуюсь. Ах, какая природа! Ну, я такой не видал, ей-богу. Даже в нашей деревне и то нету таких садов и таких густых тополей. А воздух такой чудный, яблоком пахнет. А небо такое синее, даже синее Азовского моря. Ну, прямо всю жизнь готов любоваться. Да только какая моя осталась жизнь? Маленькая. Я потому и любуюсь, что после уж поздно будет. Зато уже вовсю любуюсь. Даже голову к небу задрал. А тут, понимаете, прибегает со своей саблей его благородие, господин офицер. Красный такой, весь взлохмаченный, мятый, словно его побили. И на меня. Говорит, языки кусать. Ты, говорит, языки кусаешь, а после за тебя отвечай. Да, дрянь худая. Размахнулся и раз меня по щеке. Я ничего на это не ответил, только зубы сжал. Да как, ударю его по башке сверху. Ох, как завоет, застонет, заверещит. Расстрелять! А я еще раз бах! Еще со всего размаху бах! Ну, он и сел, как миленький у самого крылечка. Конечно, меня в два счета сгробастили те самые больные. Руки мне закрутили, к виску наган и не выпускают. А я и не рыпаюсь. Чего мне рыпаться? Стою потихоньку. Тогда офицер встает, поправляет свою офицерскую фуражечку и говорит: «Погодите еще стрелять». Потом закачался, глаза закрыл и говорит: «Ох, мне худо». Его поскорее сажают обратно на ступеньку и начинают махать около его морды. Кто чем, кто, понимаете, тряпкой, кто веточкой, а кто просто своей забинтованной лапой. «Ну как, говорят, ваше благородие, ожили?» «Да нет», — говорит, — «не совсем». «Опять помахали». «Ну как?» «Ожил», — говорит. «Спасибо! Молодцы, ребята!» Они, дураки, отвечают: «Рады стараться, ваше высокоблагородие!» Потом говорят: «Ну как, можно расстреливать?» «Да нет», — говорит офицер, и встает. «Нет», — говорит, — «к моему сожалению, придется подождать с расстрелом. Его сначала доктору показать нужно. Однако расстрел от него не уйдет. Я, говорит, из этой малиновой дряни через полчаса решето сделаю. Собственноручно, но только сначала, говорит, его все-таки подлечить нужно. Послушай, Зыков, веди его, пожалуйста, поскорей доктору, а я сзади пойду». Понимаете, боится. Боится рядом идти. Даже вдвоем с Зыковым боится. «Оно, говорит, еще кто-нибудь. Вот ты, Филатов. У тебя наган при себе? Пойдем с нами». Зыков пихает меня прикладом и кричит: «А ну, пошел! Живо!» Я пошел. Поднимаюсь по лесенке и вхожу в эту самую, в раздевальную комнату. Ну, знаете, воздух тут прямо противный. Карболкой воняет, какие-то всюду банки валяются, склянки, жестянки. Пыль, понимаете, грязь. Стены черные. У стены деревянная лавка стоит, а на стене, на вешалке, висят солдатские шинели, фуражки и китель с погонами. Я это все заметил потому, что мы в раздевальне целую минуту стояли, покуда его благородие по лестнице поднимался. С ним, понимаете, опять худо стало. Его опять обмахивали березками. Потом он приходит и говорит: «Ну, вы, — говорит, — чего на дороге стали? К доктору? Живо!» Но Зыков меня опять пихает прикладом. Филатов распахивает двери, и я захожу к доктору. А доктор-то, доктор, ей-богу, смешно сказать, совсем старичок. Беленький, маленький, ну такой маленький, что даже ноги его в халате путаются. А перед ним, понимаете, выпятив грудь, стоит этакий здоровенный полуголый дядя. И доктор его через трубку слушает, а тот дышит грудью, словно борец Василий Петухов. Мы, понимаете, входим, а доктор и говорит. «Стучаться, — говорит, — нужно». Но тут, как увидел штабного офицера, совсем иначе заговорил. «Извиняюсь, — говорит, — господин подпоручик. Я, — говорит, — думал, что это кто-нибудь без очереди лезет». «Нет, — говорит офицер, — вы ошиблись. У нас чрезвычайно экстренное дело. Потрудитесь, — говорит, — отпустить больного и оказать помощь». «Ага, — говорит доктор, — с большим удовольствием». Тут он скорее достукал своего борца Петухова, помазал его кое-где йодом и отпустил. А сам подошел к рукомойнику и стал намыливать руки. «Да, — говорит, — я вас слушаю». «Вот, — говорит офицер, — видите этого человека? Несколько минут тому назад этот человек демонстративно откусил себе язык». «Ага, — говорит доктор». Потом говорит: «А как, позвольте спросить, откусил? Насовсем или частично?» «Я не знаю, — говорит офицер. Может быть, и частично. Не в этом дело. Самое главное в том, что он теперь говорить не может. Понимаете? А нам еще нужно его допросить». «Так вот, — говорит, — не можете ли вы чего-нибудь сделать научным путем, чтобы он перед смертью хоть чуточку поговорил?» «Посмотрим, — говорит доктор». И начинает споласкивать руки. «Посмотрим, — говорит, — это нетрудно. Хотя, — говорит, — должен вас поставить в известность, что наша наука не очень допускает, чтобы человек разговаривал без языка. Конечно, посмотреть можно. Это труда не представляет. Но все-таки с научной точки зрения я не берусь вам давать какие-либо обещания». «Посмотреть, — говорит, — посмотрю. А...» «Хорошо, — говорит офицер, — посмотрите. Но только нельзя ли поторопиться, господин доктор? Нельзя ли слегка поскорей?» «Можно, — говорит. Почему же нельзя? Можно и поторопиться». И начинает, понимаете, вытирать полотенцем пальцы. Один, понимаете, вытрет, посмотрит, полюбуется, и другой начинает. Потом третий, потом четвертый и так далее. Офицер, ну, прямо легается, прямо копытами бьет, даже шпора звякает. А доктор внимания не обращает, вытирает себе потихоньку пальчики и чего там мурлычет. Потом он подходит ко мне и говорит: «А ну, молодой человек, откройте рот». Я не хотел открывать, но думаю, что в самом деле, жалко, что ли? Взял и открыл. «Еще, — говорит, — откройте, пошире». Я открываю еще пошире, как только могу. «Еще, — говорит». Но тут я совсем до ушей разинул ему свою пасть. «Вот так, — говорит, — достаточно. Спасибо». Посмотрел он у меня во рту, поковырялся своими чистенькими пальчиками и говорит: «Да нет, — говорит, — язык на месте». «Как, — говорит офицер, — не может этого быть?» «Уверяю вас, — говорит доктор, — язык в полной исправности, только синий». «Да нет, — говорит офицер, — вы ошибаетесь. Я же сам хорошо видел, как он его кусал». «Тогда посмотрите», — говорит доктор. И показывает ему мой рот. А там, понимаете, преспокойно болтается язык. Ах, мать честная, вот офицер удивился. Вот у него глаза на лоб полезли. «Да что же это, — говорит, — такое? Да как же, — говорит, — это может быть? Что, у него, дьявола, два языка висят, что ли?» «Да нет, — говорит доктор, — навряд ли, что два. У одного человека двух языков не полагается, этого наука не допускает. И я, — говорит, — хотя с научной точки зрения не берусь объяснить этот факт, но в общем и в целом язык на месте». «Тьфу!» — говорит офицер. «Так значит, он меня обманул? Значит, он говорить может? Значит, ты, мерзавец, говорить можешь?» «Да, — говорю, — могу». И тут же сказал я ему такое слово, от которого, извиняюсь, можно со стула упасть. А он, вы думаете, что, рассердился? Думаете, он орать на меня стал или драться? Ничего подобного. Он смеяться начал. Он прямо обрадовался, ну, как не знаю что. Как будто ему, понимаете, 15 рублей подарили. «Ой, — говорит, — неужели это не сон? Неужели я не ослышался?» «Оно, — говорит, — повтори, что ты сказал». Я повторил и еще прибавил. «Дескать, вы, — говорю, — ваше высокоблагородие, последние дряни даже хуже. Вы, — говорю, — понимаете, не ругается, не дерется, смеется, как лошадь». «Ну, еще, — говорит, — еще!» Даже ругаться скучно. «Сюда!» «Чего в самом деле? Я же не граммофон». Я постоял, порычал немного и замолчал. Тогда он кончает смеяться, поправляет свою офицерскую саблю и начинает командовать. «Вы, — говорит, — господин доктор, пожалуйста, подзаймитесь немного с этим субъектом. Успокойте его слегка, приведите в порядок, а после пришлете его к нам в штаб. А вы, братцы, покараульте пленного. Филатов останется здесь, а Зыков — наружная охрана. После Зыков приведешь его в штаб». Подцепил свою острую саблю и поскакал. А за ним и Зыков. Дверь перед ним отворяет. И в сени за ним бежит. И там, в этих сенях, кто-то вдруг как заорет: «Ах! Ах! Ах!» «Что? Что такое?» — говорит доктор. Тут Зыков кричит: «Ничего, не извольте беспокоиться. Это их благородие спотыкнулись, а притолку шмякнулись. Ах, — говорит доктор, — разве можно так резво бегать?